Глава 19. Доминго вернулся из столицы на следующий день утром и сразу же пришел к нам. «Галь, мне удалось уговорить Бартоломью перенести заседание совета на более поздний срок», — сообщил он очень довольный, заставив меня повременить с просьбой продать алмазы. «А я ведь уже приготовила речь и держала мешочек с ними в кармане. Без зрения пряхи и магии я бы, конечно, камешки в этом измерении не нашла, так как тут они оказались спрятаны глубже. Но я раздвинула нити, скомандовала Марку выгрести из графитового кармана все, что там имелось, и задумалась, почему я в своей прошлой жизни не интересовалась геологией. Наверняка бы знала, по каким параметрам можно определять и другие валуны, в которых спрятаны сокровища». «И это дорогие камушки?» — скептически хмыкнул вчера Марк, разглядывая добычу. «Какие-то они... Ой, какие красивые стеклышки!» — взвизгнула Софи, перебив брата. «Блестящие!» Разумеется, алмазы выглядели непривлекательно и не блестели. Но почему-то в детских воспоминаниях они у меня тоже выглядели красивыми и блестящими. Софи сейчас находилась примерно в том моем возрасте и видела мир так же. Я с умилением прижала малышку к своему боку. «Их надо огранять, чтобы использовать в украшениях», — пояснила Марку, отводя Софи подальше от ручья, пока не плюхнулась в студеную воду. «Поищем, что у нас еще может быть на участке интересного». «Госпожа, я могу сходить в город, показать камни ювелиру», — проявила инициативу Грес, но я отнеслась к ней скептически. «А это не опасно?» Няня задумалась, но на ее лице появились сомнения. «Да, пожалуй, лучше как-то подстраховаться. Может быть, попросить помощи у генерала?» — озвучила она мою мысль. Тогда я решила, что поделюсь с генералом своими идеями и попрошу помощи. А теперь стояла с мешочком алмазов в кармане и сомневалась, стоит ли посвящать Домингу в свой план. «Что нам это даст?» — уточнила осторожно. «Я все обдумал и пришел к выводу, что нам хватит этого времени, чтобы представить вас королю как пряху и четвертого претендента на детей. Я практически уверен, что вы обязательно получите опеку, потому что Бартоломью ни за что не обидит пряху, особенно если увидит, на что она способна. Мы должны до заседания совета закончить ремонт моего особняка и устроить вам презентацию». «Присядем», — только и смогла ответить я. Все же слова генерала многое меняли. Мне нужно было обдумать и взвесить все новые перспективы. Что я имела? С одной стороны, призрачную благополучную жизнь на островах отверженных, которыми правят говорящие ящеры и до которых еще надо как-то добраться опасными окольными путями. А с другой стороны, есть еще одна призрачная перспектива — взлететь до элитарного слоя общества Велиссии, страны, где правят дурацкие законы, по которым попаданцев отправляют в монастырь. «О чем вы думаете, Гааль?» — спросил Доминго, устав наблюдать за моими молчаливыми раздумьями. Наверняка он надеялся, что я известию обрадуюсь и его поблагодарю, а не зависну с хмурым лицом. Я повернулась к нему и улыбнулась. «Я вам очень благодарна, Доминго, просто немного выбита из колеи. Приезжал Антонио Леонор, и мы с ним повздорили. Он угрожал мне обвинением в невменяемости. Как думаете, он сможет мне навредить?» Генерал сжал зубы и кулаки. Услышанное ему не понравилось. «Из-за чего произошла ссора?» Хмуро глядя в окно, процедил он. «Он пытался заставить меня поехать с ним в совет и передать ответственность за детей добровольно. А кузен Мохито обзывал своей женой. Наябедничала я без зазрения совести. И я не смогла сдержаться». «Так, понятно. Антонио Леонор ничего не сможет вам сделать», — переведя решительный взгляд на меня, заверил генерал. «Но вам нельзя с ним больше видеться, разговаривать, и вообще вам лучше не выходить за границы поместья без меня. По периметру я выставлю охрану, которой плевать на родственную кровь. Внутрь никто проникнуть не сможет». «Значит, все же навредить он может», — сделала я вывод. «Так и знала. Вообще-то я даже хотела просить у вас консультации по поводу побега из страны». Решилась прощупать почву. Доминго помрачнел еще сильнее, но ответил словами, которые меня порадовали. «Ваш побег мы оставим на крайний случай. Если мои попытки возвысить вас на безопасные позиции провалятся, я лично вывезу вас из Велиссии. Клянусь, Гааль, вас не отправят в монастырь и не отберут детей». Конечно же, после этих слов я не могла отказаться от плана Доминги, но все-таки решила и свой в уме держать. А пока скопим денег от продажи наших с Марком поделок. «Хорошо, спасибо вам, Доминго. Я готова представить вам свой дизайнерский проект прямо сейчас. Если вас все устроит, можно приглашать бригаду. Одну минуту, я его принесу». Я действительно почти весь вчерашний день посвятила проекту и, поднявшись с дивана, отправилась за альбомом в комнату Марка, предвкушая, как удивится генерал. Ведь эскизы рисовал мальчик, способный создавать живые картины. Я и сама вчера была поражена, когда Марк вызвался мне помогать. Метнулась туда и обратно, заодно успокоила домашних, сказав, что пока все идет хорошо. Раскрыла альбом и подала Доминге в руки на странице с бассейном. Ее мы сделали первой. «Вот, как вам?» — спросила, затаив дыхание. На несколько секунд в гостиной воцарилась тишина. «Потрясающе! Марк вырастет талантливым магом!» — выдохнул Доминго, любовавшийся нашей задумкой с огромным восхищением. «Но как вы добьетесь этого эффекта?» «Я залью картины Марка жидким стеклом, используя руны Консуэла Леонор», — с гордостью пояснила. «А нам с Марком было чем гордиться. В нашем нарисованном бассейне плавали пестрые рыбки и цвели подводные цветы. А пол имитировал гальку, но при этом оставался гладким». «Но ведь только на роспись внутренности чаши и пола потребуется много времени. Ребенок не сможет с утра до ночи писать магические картины», — не спешил радоваться генерал. Я улыбнулась ему снисходительно и похлопала по плечу зачем-то. Руку словно током ударила, когда она наткнулась на литые мускулы очень привлекательного мужчины. Отодвинулась слегка, прежде чем пояснить. «Консуэлла передала мне уникальную таблицу символов. С их помощью я могу скопировать рисунок Марка. То есть ему нужно будет нарисовать всего 3 фрагмента, а я их размножу». «Но как?» — поразился Доминго и подвинулся ко мне ближе. «Секрет фирмы!» — загадочно бросила я и, рассмеявшись, снова немного отсела. «Мы вчера долго ломали голову, как это провернуть, но потом додумались, что нужно поставить открытые емкости с краской рядом со мной, и тогда символ «Тождественное множество» потянет нужное количество материала сам. Однако картины получаются не магическими, рыбки на них не плавают, а растения не колышутся. Поэтому Марк должен будет вдохнуть в них свою магию. Мы вчера уже сделали по 4 стены на пол комнаты, стены и дно бассейна, и поняли, что ему это по силам. Можем даже сегодня попробовать их в деле, только пришлите рабочих, чтобы донесли». «Я впечатлен», — кивнул генерал и перелистнул страницу. «Потрясающе! А это что за материал?» «Это кирпичи из гипса», — с готовностью сказала я, из чего планирую сделать стены в кальянной. «У нас этот стиль называется лофт, но, в принципе, их можно окрасить в любой цвет, не только в терракотовый». «Вы и Марк — уникальные дворцы, Галь, а вместе вообще шедевральные», — опять пролил в мою душу бальзам Доминго. Ему понравились абсолютно все представленные мной комнаты. И жилые, и бальный зал, и будуар для отдыха, и игровая для пресловутого сальярна. К слову, это оказалось что-то типа боулинга. Генерал не переставал восхищаться, чем гладил мое самолюбие по шерстке и заставлял верить, что все у нас будет хорошо. Однако под конец Доминго со вздохом капнул в бочку меда дегтя. «Для воплощения всех ваших идей в моем доме слишком рано, Галь. Вас очень быстро вычислят, как правзама. Не забывайте, что бригада магов-отделочников приедет опытная. Они сразу поймут, что эти идеи нашему миру не принадлежат. Ведь вчерашняя аристократка без магии не способна на подобный креатив. К тому же не стоит привлекать раньше времени внимание к уровню таланта Марка. Энига начнет переживать об утрате своего главенства над родом и может предпринять некоторые шаги для погашения магии племянника». Конечно, я испугалась и расстроилась. «Как же так? Мы же так горели желанием выделиться и старались придумать что-то особенное. Мне будто подножку подставили у самой финишной черты. И что из этого можно оставить?» — пробурчала я, не в силах скрыть досаду. «Позвольте, я возьму альбом и подумаю до завтра», — мягко попросил Доминго. «Теперь, после нашего разговора, мне нужно вернуться в столицу за охраной для вас и бригадой мастеров. Но вы не расстраивайтесь, Галь, все это вам пригодится. В ближайшие месяцы, сразу после обретения прав, вы станете неуязвимой и недосягаемой для злопыхателей. Тогда и развернетесь на полную. Никто не посмеет вам и слова против сказать». «А сегодня мне чем заниматься?» Прозвучало опять капризно, и я влепила себе мысленную затрещину. «Ну что за детский сад? Доминго ведь все правильно сказал. Да и заняться мне явно было чем без его подсказок. Хоть изучением дневника, хоть кольцами и кулонами на продажу. Однако настроение немного подпортилось от того, что нам с Марком обломали вдохновение. Ну и из-за того, что генерал опять уедет в столицу, вместо того, чтобы провести весь день со мной. И вот осознание, что меня этот факт расстраивает, жутко не понравилось. «Нельзя влюбляться в генерала Галя! Нельзя!» — сказала себе твердо и вскочила с дивана. «Если вы так ставите вопрос, то могу сразу сказать, что мне понравились ваши кирпичи и вот эти странные пестрые плиты, а еще вот эти столешницы и каменные подоконники. Вы можете пока заниматься их созданием», — поспешил хоть чем-то меня порадовать генерал. «Отличный мужик. Жаль, что не мой. С ним бы я могла всю жизнь прожить душа в душу. Сильный, но не диктатор. Прямой, но деликатный. Богатый, но не скряга. Красивый до умопомрачения, но не нарцисс». Сердце заныло от чувства потери того, что и так моим не было и не будет, но я нашла в себе силы улыбнуться. «Будем вас ждать», — сказала, давая понять, что больше не задерживаю. Проводила Домингу до ворот, долго смотрела вслед, а потом отправилась за детьми. Для создания красивых столешниц из дерева и жидкого стекла нам понадобятся природные материалы — шишки, желуди, ягоды, листочки, цветочки, камушки. Да вообще все, что можно будет увековечить в стекле, уложив в красивый узор.